Это была ее смерть. И она ее почувствовала через этот камок крови. Если бы она не задержалась на долю секунды, вспоминая, что это вот мгновенный здоровье, как учится говорить, то эта сосудочка прямо попала бы ей в темечко. И здесь с точки зрения материализма объяснять нечего. Да? Есть сосудка, оторвалась от карниза, волны уже дошли до бессознательного человека. Бессознательное сразу отреагировало этой реакцией спазмом в горле. А сознание еще только описывает эту ситуацию. Она всегда связана с речью. Включается референтная система с лечением. Так, кажется, это оторвалась сосулька, говорит наше сознание. Сосулечка летит со скоростью 9,8 км в секунду. И если я сейчас открою дверь, то эта сосулечка может попасть мне ровно по голове. Поэтому надо быть осторожным. Может быть, я еще не все описал, что делает сознание. Это очень длительный процесс описания. А здесь стимул, реакция. Но вот эту реакцию хотелось бы услышать или почувствовать. А для этого человека нужно быть очень чувствительным и очень внимательным. Вот для чего нужно отстраивать этот сенсорный аппарат. Если человек преодолел это событие, то эту галочку я просто хочу закончить до перевода. Попадает в следующую колоночку, которая называется Нормальная болезнь. В прошлый раз я вам говорил, что бывают ненормальные болезни, которые противоречат проекту природы. Сейчас мы говорим о нормальных болезнях. Хорошо познакомиться с этим термином, вы можете прочитать книгу Дильмана «Четыре модели медицины», где он очень точно объясняет, например, что такое нормальная болезнь. Дело в том, что каждый из нас проживает эти нормальные болезни. Например, пубертатный период для человека, например, для мальчика, это есть нормальная болезнь. Это грандиозная, так называемая, гормональная перестройка. Грандиозная гормональная перестройка. Поэтому пубертат – это может быть нормальной болезнью. У женщин есть еще такое явление, как у мужчин. Называется климакс. Это нормальная болезнь. Идет такая перестройка, что все женщины выходят в здравом уме после переживания этого кризиса. Обычно невротизируется. Сюда же могут относиться болезни по старости. Это болезни, которые, в общем-то, наверное, должны возникнуть когда-то. Если у человека возникла иммунная депрессия в 90 лет или в 80 лет, иммунная депрессия, это нормальная болезнь. Как и онкологическое заболевание, 80 лет это может быть, ну, условно нормально, потому что хотелось бы, чтобы это возникло 120 лет, по идее. Но хотя бы старость. По старости болезнь относится к нормальным болезням. Люди не умирают от смерти, люди всегда умирают от какой-то конкретной болезни. Вот какая идея связана с нормальными болезнями. И если мы их усвоили, то попадаем в следующую колоночку. Называется действительная смерть. И здесь можно написать только минимально. Переход куда-то. Переход куда-то. Куда-то, к сожалению. Не можем точно сказать, куда -то. Переход. Если вспомнить все остальные части, то на этой табличке последней мы можем. Да, мы можем задать себе такой вопрос. Или вы мне тогда еще. Вот эта динамика, которую я проиллюстрировал в таблице, больше относится к взрослым. Так, вот они нарушают разные законы, рационализация, там, вытеснение, мы говорим. А обычно задается вопрос, а как же с детьми? Дети-то не успевают пройти все эти этапы, верно? А иногда умирают, заболевают. Есть какие-то идеи, почему дети болеют, а то и умирают? Конечно, есть. Они описаны уже тоже в традициях, и в том числе в христианской традиции. Здесь речь идет только об одном. Лараш Фуко когда-то прописал. Вот ребенок еще не успел согрешить, как Господь Бог его наказывает, да, и забирает. Не успел согрешить, а уже попадает обратно туда же, откуда пришел. Так вот это в христианском понимании означает некое испытание, которое послано родителям. И как бы считается, что это некий грех родительский, который отразился на самочувствии ребенка. С этим, может быть, и можно согласиться, потому что ребенок действительно еще не успел согрешить, а уже болен. Следовательно, что-то происходило с родителями, если он родился неудачно, больным или умер даже сразу. Вот так это рассматривается в традиции. Какие есть еще вопросы? Вопросов нет? Тогда закусывайте и приходите снова сюда.